Мы с тобой умрем там, наши трупы не узнают. Мы с тобой умрем, и так и небо скажет, я не знаю. Мы с тобой и там, и люди даже не узнают. Мы с тобой умрем когда-то, и никто нас не узнает. Мы с тобой умрем там, наши трупы не узнают. Мы с тобой умрем, и так и небо скажет, я не знаю. Мы с тобой и там, и люди даже не узнают. Мы с тобой умрем когда-то, и никто нас не узнает. Мир грешен, люди беспечны, бедные, легкие и печен. Легче стать торчем, чем забытым человеком и несвежим. И похуй, если мир млечен, и похуй на правду, если честно. Я бы скурил весь мир и смеялся в глаза очень дерзко. Мир грез, мир сдох. Это все так депрессивно, руки биты, руки сплины. Мир отпизжен, мир убили, скан дымящий в квартире. Пять извилин, небо крашу в синий цвет, синий верх. Открывайте двери, леди, пришла моя смерть. Грёз, мир сдох, мир грёз, мир сдох, мир грёз, мир.